Всем привет! Кто меня знает, кто меня не знает. Меня почти все меня знают. Кто меня не знает, меня зовут Андрей. И я являюсь... Это правда. 12 лет пастором в Евангельской Свободной Церкви. Утренняя звезда в городе Днепр. Я женат, у меня трое детей, три девочки. Привет. Я рад быть у вас здесь. Вы знаете, церковь такая огромная. То есть у меня был интересный опыт. Как-то никогда в жизни не думал, что попаду, но как-то я попал в Соединенные Штаты Америки, попал в семинарию и был в группе с братьями из 26 стран мира. Цвета кожи вот такого вот яркого, такого вот светлого вот нашего такого, до и сине-черного. И все это церковь. Огромное количество верующих, огромное количество церквей. Но при этом, вы знаете, я рад, что Бог так все устроил, что есть близкие родственники. Я думаю, у вас у всех есть родственники, да, есть дальние родственники, там, троюродные, они там, где-то есть, там, далекие дяди, тети, но есть вот группа близких родственников. И вы знаете, у нас небольшая ассоциация церквей, это Ивановская Свободная Церковь Украины, у нас всего лишь 6 церквей пока. И вот мы близкие родственники. И я рад быть у вас, вы одни из наших близких родственников, мы постепенно становимся все ближе. Я помню, как-то приехал, буквально впервые увидел некоторых из вас, но как-то с каждым разом я все больше узнаю лиц, все больше запоминаю имен. Я надеюсь, что и вы нас лучше узнаете и запоминаете. Я знаю, что вы уже были у нас в Днепре, кто-то в Днепре утренний звезды. Но некоторые были, да, вот Рома, Лиза была, Люба была. Я очень рад, что в этом году Люба с Викой, ушла, да, и со своими сыновьями приехали в наш лагерь ассоциации, и мы провели тоже это вместе время. Бог продолжает работать, Бог продолжает соединять нас с различными связями, и это приятно, и это служит к назиданию. Кстати, приехал я не сам, я не смог отговорить двух наших сестричек, как-то думал больше перевести молодежи, но по объективным причинам много не смогло, там парни все как до одного как заговорились, там у них кто-то отдыхать, кто-то куда-то работать, ну мне их стало жалко, я привез еще две сестрички, они классные, да, вот познакомились, подойдите ближе, это Маргарита и Чарити, и в частности Чарити ходит на молитвенную группу. У нас каждый вторник молитвенная группа. У вас есть молитвенная группа? Это тоже неделя или нет? Надо, чтобы была. Тем более в таком помещении, если где молиться. Мы тоже недавно начали молиться, у нас не так давно появился свой дом. Мы больше 20 лет мы арендовали различного рода залы, и только года 3 мы приехали в свой дом. И это такой кайф. Скажите, аминь. Аминь, классно, когда все-таки есть свой дом. Да, церковь это люди, но хорошо, когда у нас есть свой дом, это добавляет какое-то вот ощущение даже единства, близости, семейственности в каждую поместную церковь. И Чарити, в частности, молится часто за церкви ассоциации и за вашу церковь. И мы молимся много о том, чтобы Бог вам дал пастора, пастора от него, по его сердцу, который был бы благословением для вашей церкви. Аминь, Чарити. Я думаю, ты сейчас увидела эту ситуацию, и теперь ты можешь более осознанно молиться. Это тоже, знаете, одна из этих духовных связей, которая связывает наши церкви. Поэтому вам приветствие всем от утренней звезды из Днепра. Я передам от вашей церкви привет нашей. Передавайте. Аминь. Аминь. Кто будет в Днепре, знаете, что у нас есть две церкви в Днепре, в нашей ассоциации. Поэтому звоните мне. Я рад, что недавно смог послужить. Вот Анна позвонила, мы приняли ребят из Испании, которые здесь служили. Вот, поэтому слава Богу, что у нас есть Господь. Аминь. И слава Богу, что у нас есть церковь, своя родная поместная церковь, куда мы ходим. И хорошо, что в нашей поместной церкви есть близкие родственники, есть другие церкви. Мы как-то чувствуем, что мы не одни. Но помещение у вас классное. Работы Бога на физическом уровне и работы Бога на духовном уровне, на уровне благовестия. Я желаю вам, церковь МОС, чтобы это помещение было заполнено до завязки. Но для этого нужно много трудиться. Хорошо. Я так понимаю, что у вас была серия уроков по Ветхому Завету, правильно, да? И мне выпала честь проповедовать по Исходу 12 главе. И Исход 12 глава. История установления праздника Пасхи. И я предлагаю прочитать эту историю. Давайте откроем книгу Исход, 12 главу, прочитаем эту историю. Вот она стоит. Готовы, да? Давайте прочитаем сегодня. Я думаю, мы сможем это сделать. Здесь 51 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас начало месяца, в первом да будет он у вас между месяцами год. Скажите всему обществу сынов Израилевых, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим ближайшему к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислите их на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечера. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в дома, где будут есть. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и горькими травами пусть съедят. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваших в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, человека до скота над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памяти. И празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное. Празднуйте его. Дальше Бог устанавливает праздник опресноков. Семь дней ешьте пресный хлеб. С самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших. Кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа да истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, в седьмой день священное собрание. Никакой работы не должно делать у них, только что есть каждому одно то можно делать вам. Наблюдайте опресноки. Ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14 дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб, до вечера 21 дня того же месяца, недели. Семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа тогда истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришлец ли то или природный житель земли то. Ничего квасного не ешьте, во всяком место пребывания вашем ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейших сынов Израилевых и сказал, выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим и закалите Пасху. Представьте себе, да, Моисей, старейшины. И возьмите пучок из сопа, обмочите в кровь, которая будет в сосуде, и помажьте перекладину оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. И вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие закон в закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите им, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил. И преклонится народ и поклонится. И пошли, и простите, и преклонился народ и поклонится. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской. От первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное скота. И стал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли твоей, ибо говорили они, мы все помрем. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежды. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и не давали ему, и обобрал он египтян. И отправили сыны Израилевы из Рамсеса в Саккоф до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли не из теста, просто представляете себе это все. И испекли не из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта, не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы и отцы их обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу и всех сынов Израилевых в рода их. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи, никакой наплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может съесть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее, в одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома и костей, не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь ему всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природа земли, и никакой не обрезанный не должен есть. Один закон да будет для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь, все, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчению их». Скажите, если без микрофона меня нормально слышно? Да. Давайте я без микрофона. Хорошо, потому что говорите. Хорошо. Итак, вы сделали это, мы прочитали 51 стих, да, который по сути описывает установление праздника Пасхи. Немножко контекста. Я думаю, это важно, чтобы мы просто больше ощутили то, что Господь реально совершил в тот день. Ну, во-первых, чтобы вы понимали, все началось задолго до этого. Все началось тогда, когда Бог пообещал Аврааму три вещи. Я часто задаю своей дочери вопрос этот, я говорю: «Эль, ее зовут Эль», я говорю: «Что Бог пообещал Аврааму? Три вещи. Какие три вещи? Кто помнит? Землю, народ и благословение». Да, если все свести воедино. И мы видим, что здесь происходит это чудо. Кто помнит, сколько человек вошли в Египет, когда начался голод в Ханаанской земле? 70. 12 семей с женами, с детьми, 70 человек вошло в землю. Здесь, как мы читаем, когда выходил из Египта израильский народ, сколько их было? 600 тысяч, наш текст упоминает, только мужчин. То есть предположительно было около 2 миллионов человек. Сколько прямоугольников? 650. Ну, грубо говоря, это сколько получается? 2,5 кривого рога вышло. Ну, 600 тысяч мужчин, женщин и дети. Вот кривой рог, а не мужчины. То есть вы видите, да, что Бог в этом плане сотворил. То есть прошло 430 лет. Образовался целый народ. Да, Писание говорит, что 430 лет они были в Египте. И мы знаем, что к власти приходит не тот фараон, который любил, да, этот народ, любил Иосифа, но фараон, который уже не знал, не помнил ни Иосифа, ни того, что он совершил. Да, и этот фараон понимает, что это большой народ у него здесь под боком. И нужно что-то сделать, потому что он переживал, что они присоединятся к врагам, объединятся и завоюют Египет. И он решил их перехитрить. Это исход 1 глава с 8 по 13. Здесь сказано: «Восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, вооружится против нас и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пиром и Раамсес города для запасов. И чем более изнуряли его, тем более он умножался, тем более возрастал. Так что египтяне опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работе». Да, то есть вы должны понимать, что жизнь их там не была сладкой. То есть они очень серьезно трудились, то есть и жестоко к ним относились, и они вопияли к Господу. Да. Дальше исход описывает то, как рождается Моисей. Да, вы помните, да? А то, как он, каким образом он пытается своими силами спасти этот народ, ничего не получается. Он убивает египтянина, он убегает, да, проводит там 40 лет в пустыне. Потом Бог его призывает, эта история с горящим кустом. Да, и Бог говорит Моисею в 3 главе, что он хочет избавить народ, что он услышал о том, как тяжело его народу. И пришло время, когда он захотел избавить свой народ. Вот это 3 глава, с 6 по 10. «И сказал ему Бог: я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо своему, потому что боялся возлить на Господа. И сказал Господь Моисею: я увидел страдания народа моего в Египте, услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их в Египте. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Да, то есть Бог хочет избавить свой народ. Да? И мы знаем, что Моисей приходит к фараону, и знаете, что фараон ему ответил? Он ему сказал: конечно, какие проблемы? Забирай. И так тут много едят, проблемы от них мучают. Забирай. Так ли он сказал? Кто помнит, как ответил фараон Моисею, когда Моисей и Аарон пришли к нему во дворец? Что вы думаете? Помните, это 5 глава, это знаменитые слова, вы должны это знать. Итак, исход 5 глава. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал: внимание, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил сынов Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Я сам Бог. Кто такой Господь? Чего надо? Чего вы пришли отвлекать народ? Вон, вон. Да. Ну и он не понимал еще тогда, что на свою голову ляпнул немножко не то, и Бог показал ему, кто он такой. И далее, грубо говоря, начинается казнь египетская. И не просто казнь, а Бог просто, знаете, так вот показывает ему, кто он. И он судит этих египетских богов, да, то есть там были боги в изображении мух и жаб. И мы видим, да, как вода превращается в кровь. Вы только представьте, вся река в крови. Вы только представьте эти жабы, мухи, это ужас. Мы были на влаге в этот раз. Вот, просто закрыли, там несколько комаров залетит, нет фумигатора, это уже там, паника. Вечером начинаются комары. Невозможно на месте сидеть. Было пару дней, либо скажи, ну реально напряжно. Потом ветерок, ветерок расшиб, все сдуло, вспоминал эти казни. И Бог очень серьезно наказывает. Да, кто еще какие-то камни, простите, казни вы помните? Какие казни? Как Бог себя являл? Саранча, темнота. Саранча, которая все сожрала. Темнота. Тьма, которая ощущалась. Еще. Вымер язва. Вымер скот язву, да? Град. И теперь мы подходим к тому, то есть после всего этого фараон все еще твердолобый попался, не отпускает, хотя ему уже начинают говорить: давай что-то решать, потому что скоро от нас ничего не останется. Вот. Но как бы он был достаточно уперт в этом смысле. И непосредственный контекст уже Пасхи, это когда Моисей и Аарон приходят и говорят ему: что дорогое. Первенцы все умрут. Тебе понятно? И они уходят. То есть он знал, что это казнь грядет. И двигаемся дальше. Сразу после возвещения этой казни мы имеем установление Пасхи. Мы начали читать 12 главу. И что Бог делает? Смотрите, что Он не просто сразу убил первенца. Как до этого было. 9 казней, они просто объявлялись и приходили. Но в данном случае Господь вначале, по сути, устанавливает праздник. То есть мы имеем установление праздника Пасхи. Плюс опресники. Интересно, что Бог не просто осуществил казнь, как я сказал, но сделал Пасху особенным памятным событием или праздником. Обратите внимание, да, в первой стихе 12 главы, что Бог ставит, Он говорит, что вот этот праздник должен праздноваться в первый месяц. Вот этот месяц, это месяц Авив или позднее Ниссан, должен быть первым месяцем. То есть тем самым Бог подчеркивает, что по сути это начало вашего религиозного календаря, это начало года, и первым праздником в начале года будет именно этот праздник. И Бог подчеркивает главенствующую роль этого праздника, да, начала религиозного календаря. Далее он говорит, что в этом празднике должны принимать участие третья часть Израиля. Так или нет? Да, Бог говорит, что все, весь народ, весь Израиль должен принимать участие в этом празднике. Впоследствии там принимали, обязаны были все мужчины, как минимум, принять участие. То есть, при этом интересно, что Бог говорит, принимать участие могут только те, кто находится с ним в завете. Обратите внимание, в конце главы, когда мы читали, сказано, что пришелец, наемные работники, то есть, грубо говоря, люди, которые пришли и живут, не являются израильтянами, не могут принимать причастие в этом празднике. Это праздник только для тех, кто состоит в завете с Богом. Именно поэтому там сказано, помните, что не выносите ничего из этой жертвы на улицу. Почему? Что выходит, когда ты выходишь с куском мяса на улицу? Ну, кто-то обязательно тебя его попросит, правильно? Поэтому Бог делает все, чтобы им дать понять, что, дорогие мои, это жертвенное мясо только для тех, кто состоит в завете со мной. Это семейный праздник. Семейный праздник. Далее Бог точно описывает требования к жертвенному животному. Какие требования предъявляются к жертвенному животному? Без порока. Без порока. То есть ягненок не должен быть ягненок, без глаза, там какой-то кривой. Это должно быть совершенное животное. Да? Мужеского пола и однолетней агнцы. Интересно, дальше он говорит о том, что нужно сделать жертвенным животным. То есть, во-первых, это жертвенное животное должно храниться у вас или жить у вас, по сути. Представляете, до этого красивого маленького ягненочка или козленочка, и он жил посреди этой семьи. Дети играли с ним, да, они кормили его. За 4 дня, в принципе, можно привыкнуть. У нас недавно котик тоже к нам пришел, он такой ласковый. Просто, видно, его или кто-то подбросил, берешь на руки, он на тебя смотрит с любовью. Вот, как бы, я в шоке был. Обычно все коты там, вот это можно, тут раз пробежали. А это прямо вот приходит и как-то, мне просто сердце кровью обливалось, приходилось его прогонять. Это, я не могу, мне так уже кошка, мать всех котов. А там уже это невероятно, может кому-то нужна кошечка или котик. Но смотрите, Бог говорит, что этот ягненок должен жить среди вас. Да, я думаю, что они к нему реально привязывались, в этом смысле. И вечером 4-го дня нужно было зарезать его и помазать кисти двери кровью. Бог описал, как нужно употреблять в пищу мясо. Да? Во-первых, нужно точно рассчитать объем, чтобы мяса лишнего не осталось. Нужно спечь его целым, костей не ломать. Это важно было, да? Его должны были просто запечь целиком. Съесть остатки, сжечь до утра. Ничего не должно было остаться лишнего. Семейный праздник, все должно было быть употреблено. Съесть нужно было одетым или обутым с посохом в руках, такой вот символ этой спешности, и с горькими травами, которые символизировали вот те страдания, которые переживали египтяне в Египте. Это все были образы. Образы вот этого исхода, образы избавления народа из египетского рабства. Более того, Бог повелел сделать Пасху каким праздником? Временным или вечным? Вторым. Вечным. Несколько раз об этом говорится. 14 стих, он сказано, что во все роды ваши празднуйте это как установление вечное, всегда. Вот. В 24 стихе сказано, что это закон навеки. О том же говорится о празднике Опресных. Первый праздник это была Пасха, и потом целую неделю мы не должны были есть ничего квасного. Я думаю, это было как добавка. Работать нельзя было, только есть нужно. Можете есть. Все, больше ничего делать нельзя. Празднуйте, радуйтесь, думайте, фокусируйтесь на этом. Мой следующий вопрос. Почему Бог решил дать Израилю Пасху? Почему Он сделал этот праздник особенным, можно сказать, даже важнейшим праздником для израильтян? Почему? Память о чем? Любой праздник, чтобы вы понимали, это воспоминание. Определенная истина, Рождество. Освобождение от рабства. Совершенно верно. Просто этот праздник должен был напоминать о Божьем избавлении. Это очень важно. О Божьем избавлении. Во-первых, о том, что Бог избавил первенцев. 12-13 стих сказано, «Всю самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенца в земле египетской, человека до скота, даже животные, и над всеми богами египетскими произведу суд, я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Интересно, что корень глагола «песах» означает «миновать», «миновать». 27 стих. «Скажите им, что это пасхальная жертва». Помните, когда дети спросят, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, а и домы наши избавил, и преклонился народ, и поклонился. Во-первых, они должны были помнить, что Бог сохранил их первенцев. Если бы я был там, я был бы среди египтян, у меня умерла бы моя старшая дочь. Подумайте о своем ребенке старше. Но когда они вспоминали, что Бог избавил их старших детей. Они остались живыми. Все остальные, включая старшего сына фараона, что? Умерли. Их же Господь избавил, благодаря тому, что Он сказал им сделать. Интересно, что избавил ценою пролития крови пасхального агнца. Кровь символизирует что? Жизнь. То есть в этом смысле смерть агнца является заместительной, то есть вместо ребенка умер агнец. И этот принцип окончательно был закреплен уже в книге Левит. В принципе, здесь мы имеем вот это уже Богом установленный принцип заместительной жертвы, жертвоприношения, что за грех умирает жертвенное животное. Да, и в книге Левит это уже подробно было уже установлено раз и навсегда для израильского народа и для нас в дальнейшем. Итак, когда они приходил праздник Пасхи, они вспоминали избавление. Во-первых, избавление их первенцев. И во-вторых, в принципе, Пасха должна была, во-вторых, напоминать всему Израилю об избавлении из чего? Из египетского рабства. Почему, я думаю, важно было прочитать вначале, что им не было легко там. Это не то, что они избавились там, ну, уйдя из айтишного офиса, там, я не знаю, там, на третью какую-нибудь шахту. Они были реально в очень тяжелых условиях. Это было конкретно очень тяжело. Вот. И Бог их спас из этого кошмара. Вспомните, может быть, и фильмы немножко там, ну, даже не знаю, с чем это сравнить. Мне кажется, когда украинцы едут сейчас в Евросоюз, и просто у нас один брат недавно приехал из Испании, работал по стойке. И говорит, ты знаешь, ну, приехал, вот я говорю, работаю, получаю зарплату, могу снимать квартиру, могу покупать еду, содержать семью, ничего не думаю. Он был просто культурный шок. Просто после Украины, когда ты здесь постоянно такой как бы должен тут чуть расслабился, тебя сразу растоптала жизнь. Хорошо, что у нас церковь есть и Иисус, который нас бережет, изглаживает. Так и не знаю, как люди как бы тут живут. Бог конкретно вытащил их из кошмара, из настоящего рабства в этом смысле. Помнишь, что Бог говорил? Значит так, ребята, я вам солому привозил, больше соломы не будет, а кирпичики все, пожалуйста, быстренько сдаем. Сдаем, я сказал, сдаем. Вот. Поэтому они должны были вспоминать, что Бог вытащил их из этого ужасного кошмара. Интересно, что именно после этой казни фараон отпустил израильтян, 29-33 стихи. Именно когда умерли все первенцы, в эту же самую ночь призвал фараон до Моисея и Аарона и сказал, быстро, все, все, хорошо, окей, берите, как вы хотите, там, ваших там рабов, берите своих животных, валите все отсюда. Вот, и походу они еще просили, да, там у них дайте золотишко, денег, обобрали и вышли. Это была последняя точка. Это реально была последняя точка. Чтобы не обобрать. Это была последняя точка. Именно после этой казни фараон отпустил их, и Бог вывел из народа. Они должны были помнить, когда о Пасхе думали, Бог сохранил, избавил первенцев, и Бог вывел весь народ из ужасного египетского рабства. 51 стих, здесь сказано: «В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». И это избавление, да, из египетского рабства говорило о чем? Во-первых, о Божьем могуществе. Фараон не знал, кто такой Господь. В принципе, израильтяне не знали. Теперь они узнали, кто такой Господь. Что, во-первых, Бог, всемогущий Бог, который делает все, что хочет, у которого все под контролем, и человеческая жизнь в его руках. Кому хочет, дает, и кому хочет, забирает. И, конечно же, исход Израиля из Египта говорил о невероятной Божьей любви к Израилю. Почему Бог вывел израильтян из Египта? Бог говорит: я увидел их страдания. Помните, мы читали? И что, когда он увидел? Он увидел, сказал: а, я слушал как-то речь президента Порошенко вот этого на стадионе. У меня осталось такое сильное впечатление, может это субъективно, что человек живет в каком-то своем пластмассовом мире. Он вообще не понимает. Вообще, как мы тут вообще живем, он не понимает. Он живет там в каком-то своем, в каком-то стратосфере. Но Бог понимал, в каком кошмаре жили израильтяне. И он любил свой народ, и по великой своей любви он вывел их. Поэтому, когда приходил праздник Пасхи, они вспоминали, что Бог спас первенцев и вывел народ из египетского рабства, потому что Бог всемогущий, потому что Бог любит, нежно любит свой народ. И в дальнейшем, если посмотреть, Бог много раз апеллирует к этому. Он говорит, что я Бог, который вывел вас из египетского рабства. Пророки об этом говорят, в других ситуациях говорится, что Бог, который вывел нас из египетского рабства, Бог, который любит нас настолько, который совершил все это. Вы понимаете, Бог как бы связал даже свою репутацию с этим исходом из Египта. Это был не просто Бог, который там, я не знаю, подарил им шоколад, или Бог, который на 2 месяца благословил их там хорошими произрастаниями земли. Нет, это был Бог, который вывел их через 400 лет из египетского рабства в землю прекрасную. Избавление из египетского рабства должно было стать одним из краеугольных камней почитания и поклонения Богу Израилю. Я думаю, что именно поэтому Бог хотел, чтобы они вспоминали это событие. Это должно было стать краеугольным камнем их поклонения, когда они думали о своем Боге, когда они шли в храм, когда начинался их год. Во-первых, они должны были помнить, что наш Бог вывел нас из египетского рабства и ввел нас в землю чудесную и прекрасную. Вы понимаете? Когда они думали об этом, какие-то чувства должно было порождать в их сердце? Конечно же, любовь. Конечно же, поклонение. Конечно же, глубокую благодарность и преданность. Истина Пасхи – это источник преданности и любви к Богу Израилю. Ну хорошо, что нам, христианам, в 2019 году до этого? Ну, во-первых, Пасха Израиля – это история нашего спасения. Мы должны понимать, что мы также имеем спасение во Христе, потому что в свое время Бог вывел Израиль из Египта. Это история нашего спасения, это и наш Бог. И в этом смысле эта истина, вот даже эта история, когда мы читаем ее, должна и нас побуждать к поклонению и благодарности нашему Господу, к восхищению. Но самое главное, это то, что мы знаем, что конец закона кто? Конец закона Христос как Павел пишет в Римлянам 10 главе 4 стихе. И образы Ветхого Завета нашли свое совершенное и окончательное выражение в ком? В личности, конечно же, Иисуса Христа. Иоанн Креститель восклицает, вспоминаем Евангелие, когда он увидит, как Иисус приближается к нему, что он восклицает? Те знаменитые слова, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Помните эту картину Иванова? Картина Иванова, великого художника, да? Иисус, явление Христа народа. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Да эту фразу можно понять только в этом контексте. В Иоанна 3,16 Иисус говорит, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Рома Сына Своего Единородного. Отдал на что? На смерть, дабы всякий верующий в Него не погиб, как первенец, но имел жизнь вечную. Павел говорит, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил, внимание, в жертву умилостивления. Израильтяне предложили тогда Агнца без порока, помазали косяки дверей. Бог же предложил, да? Бог предложил в жертву исцеление своего Сына, в крови Его, имея прощение грехов. Христос умер, Павел в Коринфянам пишет, за грехи наши по Писанию. Христос умер за грехи наши, как этот Агнец, так он умер. Петр говорит, что он не сделал никакого греха. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. То есть Писание много-много раз говорит о том, что Христос есть этот Агнец, делая параллель с Ветхим Заветом, который был отдан за грехи мира, за наши, за мои грехи. И в конце концов апостол Павел напрямую называет Иисуса нашей Пасхой. Это 1 Коринфянам 5 глава 7 стих. Он говорит, что Пасха наша, Христос, заклан за нас. Пасха наша, наш пасхальный Агнец, Христос, заклан, убит, зарезан, умер за нас, за наши грехи. Интересно, что описание пасхального Агнца совпадает с Иисусом. Это невероятно. Это одно из серьезнейших свидетельств, почему мы можем доверять свидетельству Писания. После того, как они вышли, 40 лет они ходили по пустыне, порядка 300 лет, вдумайтесь, был период судей, около 1000 лет шел период царств, до Неемии, вот этого всего, царей, потом 400 лет молчания, ну сложите, грубо говоря, и потом явление Христа. Около 2000 лет прошло, и при этом Христос, когда умирает, мы понимаем, что Его смерть, ну она выполняет все эти образы, да? Писание говорит нам, что Христос был без порока. Он не совершил ни одного греха. У нас нет записи о грехах. Сказано, да, он был мужеского пола, и была ли сокрушена его кость? Это поразительно. У двух разбойников перебили голени, но у него не успели, потому что он умер. Когда и Матфей пишет, что не сокрушится ему кость. Вот. Интересно все, что он явил себя народу Израилю. Сколько он был? Он же не сразу пошел на смерть, но что он 3 года был с ними. Они полюбили его. Они узнали его. Он стал им близок. И он умер. И воскрес, мы знаем. Писание говорит, да, что Иисус избавил нас своей смертью. Избавил каждого верующего. Да, мы должны помнить, да, что благодаря смерти Иисуса мои грехи были прощены. Я не иду в ад, я иду в вечность к Господу. Это как бы лично мой праздник. Но мы должны также помнить, что благодаря жертве Христа, который есть наша Пасха сегодня, мы должны помнить, что Он избавил весь наш народ. Всех нас вместе вывел из этого кошмара, в котором мы находились. Да? У каждого свое свидетельство. Допустим, ну, я до сих пор бесконечно благодарен Богу за то, что Он дал мне настоящий смысл и цель. Зачем жить? Просто чтобы там у тебя была семья, квартира, жена, в отпуск ездить на своей машине, вот клево. Ходить, так сказать, палатки ставить, ездить во Львов пить каву там, с друзьями, там, да, как, жить в стиле «Орел и Решка» там, ради путешествий, новых впечатлений, вкладывать в это деньги, начать новый стартап. Как-то это все настолько дешево. Ну, это интересно, это прикольно, но этого мало. Мало! Как вообще можно жить, зная, что ты как животное умрешь, и тебя закопают в землю? Как можно жить без надежды на вечную жизнь? Как можно жить с этой болью, с этой похотью, с этим грехом, который нас окружает, от этого тошнит? И ты все больше начинаешь это видеть, и ты с каждым годом, любой христианин должен все больше видеть ужас окружающего мира и благодарить Бога за то спасение, которое Он оказал. Бог поистине вывел нас из египетского рабства. Мы даже сразу до конца не можем этого всего постичь. Как-то у нас есть какие-то основные болевые точки, благодаря которым мы пришли ко Христу, да? Бессмысленность. У меня была просто внутренняя боль, какая-то депрессия безотчетная. Я только когда выпивал, мне становилось легче. Но когда я пережил прощение грехов, когда мир ему вошел в мое сердце, это неизреченная радость, счастье и жизнь. Я понял, что, вы знаете, я до этого как и не жил. Я как будто мертвый был весь, все эти 21 год, я в 27 год пришел к Богу. Поэтому слава. Я каждый год просыпаюсь, смотрю на людей, которые меня окружают. Слева от меня живет алкоголик. Мужик умирает просто. Спасся в последний момент. Я пришел, он уже лежит, уже все. Там заброшенный такой дом. Там ему какая-то сестричка верующая служила. Петр его зовут, и он верует. И спасается. Слева живет там тоже женщина там, со своими дочерьми. Тоже говоришь им о Боге, видишь, как они без Него живут. Ну, это кошмар, это кошмар. Или как люди в белых воротничках, которые там, да, там, стремятся там, к каким-то новым достижениям, они там... Ну, как бы, я не против этого, поймите меня правильно, но это тоже обольщение. Они умрут. Всех людей в этих лексусах и машинах закопают в землю и будут гореть в аду вечно, если они не уверуют в Иисуса Христа. Поэтому мы должны помнить это, когда мы подходим... к Пасхе, когда мы думаем об Иисусе, Он спас лично нас, спас нас как народ, вывел нас из египетского рабства. Слава Ему вовеки. Он вывел нас из рабства к греху, из рабства бессмысленности и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Избавление, которое совершил Иисус, я уже заканчиваю потихонечку, это выражение Божьей любви к нам. Ибо так возлюбил Бог мир. Мир это не боли, это люди. Так нас Бог возлюбил, что дал Сына Своего. Из великой любви Бог совершил. Христос сказал эти знаменитые слова: нет больше той любви, если кто что отдаст душу свою за жизнь других. Поэтому, когда Христос умирает, Он умер за нас, потому что Он любит нас. Это сложно даже до конца постичь, но это то, о чем Писание говорит. 1 Иоанна, не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. То есть то же самое, в умилостивление, Его жертва умилостивила Отца, стала заместительной жертвой, да, в этом смысле. И очень интересно, что кроме того, что у нас есть праздник Пасхи, когда мы вспоминаем, как Христос умер и воскрес, у нас есть еще кое-что, что Христос заповедал нам вспоминать. Или то, благодаря чему мы вспоминаем то, что Он для нас совершил. И это что? Причастие. Не думали об этом? Интересно, что Бог первым праздником в Израиле поставил Пасху. Сказал: помните, что я Бог, который вывел вас из египетского рабства. И Христос, когда уже восходил к Отцу, что Он заповедал своим ученикам? У нас, как у христиан, в принципе-то и праздников нет никаких. Христос нас не обязал там Рождество помнить, даже Пасху в том виде, который мы ее празднуем. Хорошо, что есть эти праздники, я их люблю. Но то, что Он нас попросил помнить, это когда бы мы не ели, не пили, ну, в традиции, да, это хорошо, это возвело все в такой обычный такой вот ритуал. У нас есть причастие. Вы часто делаете, да? Раз в месяц? У нас тоже раз в месяц. Следующее воскресенье у нас будет причастие. И что Он сказал? апостол, да, цитирует его слова, что я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь, да, в ту ночь, которую предан был на смерть, взял хлеб, преломил, да, помолился и сказал, да, ешьте, варите сие в мое воспоминание. Пейте кровь, творите сие, пейте, понимаете, да, образ крови, да, сок, вино, в мое воспоминание. То есть Господь хотел, чтобы мы помнили цену нашего искупления. Это то же самое, что и Пасха для израильтян. Они должны были помнить цену их искупления, любовь Божия, помнить, что это Бог изведший их из земли египетской. Очень похожие у нас параллели, что мы должны помнить цену нашего искупления, кровь, помнить, что Он совершил это из любви к нам, избавил нас благодаря своей жертве от греха, от господства греха, от всего этого кошмара в этом смысле. Христос хочет, чтобы мы помнили. И вы знаете, многие богословы ломают голову, вот, тайна, вот в чем же это, да, там вот эта трансабсубтивация, там, становятся они на то настоящей кровью или плотью, вот мы сверхъестественно, когда вкушаем, Бог укрепляет нас в нашей вере, там столько тома написаны, но мне кажется, все очень просто. Основная тайна причастия, знаете, в чем? Именно в этом воспоминании, что когда мы вспоминаем это, это должно производить глубокий труд в нашей душе. Что это должно производить в нашей душе? Опять же, зачем Иисус хочет, чтобы мы вспоминали то, что Он совершил для нас? Зачем? Почему важно вспоминать подвиг Иисуса? Я думаю, потому же, почему израильтянам было важно вспоминать исход из Египта. Это должно быть краеугольным камнем нашего поклонения любви к Нему. Когда мы принимаем участие в причастии, думаем о подвиге Иисуса, думаем о Пасхе, которую Он совершил, это должно побуждать нас любить Его и служить Ему. Я думаю, мы должны думать об этом постоянно. Каждый раз, когда вы обнаруживаете в своей душе какую-то вялость, нежелание служить Ему, нежелание отдавать себя Ему, нежелание мыть ноги братьям и сестрам, нежелание идти в церковь, думайте о том, что Христос совершил для вас. Я говорю иногда это нашей молодежи. Недавно у нас там один молодой брат, хороший, не пришел в церковь. Звукооператор, он был очень нужен нам, но он просто не пришел. Да как-то дождь, так просто дома остался. Или когда там я смотрю, там, ну небольшой какой-то вот порог напряга поднимается, чуть-чуть надо там раньше прийти, или чуть-чуть больше пожертвовать, или поехать в другой город. Ой, не, вы встречались с этой энергостью внутри себя? Да, когда, ну вот твое христианство, вот такое, да, кондиционерчик у тебя классный, пол ровненький просто, тут все красивые штанишки у тебя, модные ботинки, но тут тебе говорят, слушай, там надо, короче, прийти во вторник, там помолиться, или там прийти, там просто мешки выкинуть, бесплатно, ты такой, да не, у меня там, да не, не могу думать о том, что Христос совершил для вас. И я сказал этому брату, я говорю иногда, говорю, что вы еще не понимаете, что Христос за вас жизнь положил, а ты просто решил дома остаться. Значит, ты еще не до конца это понял. И я вам скажу, мы всю жизнь будем понимать то, что Христос отдал за нас свою жизнь. Пусть это откровение углубляется в твоем сердце. И это даст тебе силы поклоняться Ему, служить Ему, любить Его, всецело посвящать себя Ему, потому что Он за нас себя отдал. Пусть каждое причастие говорит к тебе, вызывает тебя на бой. Да благословит нас Господь просто. Христос, Пасха наша, заклан за нас. Поэтому моя молитва о себе, моя молитва о всех нас, чтобы мы достойно совершили, пробежали свое поприще, свою дистанцию. Да, Дэвид любит бегать марафоны, красавчик. Ну, каждый раз, когда заканчиваю третий километр, думаю, как люди 41 бегают. Павел говорит, я хорошо провел бой. Давайте помнить о том, что Бог совершил. Когда мы будем праздновать праздник Пасхи, думать о Его смерти и воскресении, каждый раз, когда мы будем принимать причастие, да и в принципе каждый день нашей христианской жизни, помните, что Христос Пасха наша, заклан за нас, Бог любит нас настолько, что отдал Сына Своего за каждого из нас. Поэтому пусть это побуждает нас всецело отдавать себя Ему. Ему слава во веки.